Эпизод 4. Максим. Умей ценить то, что имеешь. Я перевернулся на другой бок, раздраженно пнул подушку, которая за время моего короткого сна уползла черти куда. Блин, даже в субботу от работы нет покоя, лезет и лезет в голову, хоть ты убейся. Еще и эта коза Алина накануне вынесла мозг. Видите ли, я ни разу не проводил с ней выходные. И чего ради я вообще вписался в этот блудняк с любовницей? Вообще, я планировал сегодня выспаться, но, судя по всему, об этом можно было забыть. Помучившись еще минут 20, я все-таки решил встать. Машки уже давно не было в спальне, и я слышал, как из кухни доносится приглушенный разговор жены с детьми. Я вышел из спальни и поплелся в ванную. Дети, услышав, что я поднялся, радостно загалдели. Из кухни послышался звонкий голосок Дашки, и младший Николка от сестры не отставал. «Папа проснулся!» Я обычно люблю, когда дети галдят, но сегодня раздражало и это. Кольке уже 9, взрослый парень, но продолжает себя вести, будто ему 5. Ходит за мной хвостом и постоянно требует внимания, когда я дома. И что за мужик из него вырастет, если так будет и дальше? Когда я вышел на кухню, на столе стояла тарелка с сырниками, сметана и клубничное варенье. Дети сидели за столом, Машка у раковины мыла посуду. «Мы уже поели, это твоя порция», — улыбнулась мне Маша. В моем настроении даже ее улыбка раздражала. И сырников тоже не хотелось. Буркнув под нос то, чего Машке слышать было не надо, я отправился к холодильнику. Пока я сооружал себе яичницу с ветчиной, ко мне подошла Дашка. «Пап, я заняла второе место в районной олимпиаде по русскому языку». «Молодец», — прошипел я. Масло на сковородке плевалось, оставив несколько мелких ожогов на руке. Я потряс рукой и выключил газ. Переложил яичницу в тарелку, присел и потянулся за вилкой. Николка тут же пристал ко мне. «И то ему, и это. И на тренировку по плаванию с ним сходи». «Да не до этого мне, тем более, что ты уже взрослый и должен прекрасно сам справляться на тренировке без моей поддержки». Сын и дочь замолчали. Какое-то время на кухне стояла тишина, нарушаемая только звуком текущей воды из-под крана. Машка заканчивала мыть посуду. «Может, сегодня съездим куда-нибудь все вместе?» предложила жена, наконец закрыв кран. «Отличная погода». «Маш, не до развлечений мне». Завтрак я доел, и меня начала тяготить атмосфера на кухне, поэтому я отнес тарелку в раковину и вышел, направляясь в спальню. Машка пошла за мной и плотно закрыла дверь. «Нам надо серьезно поговорить», — заявила она. «Ну вот, очередная семейная разборка. Сейчас начнется. И к детям я отношусь не так, и по душам не разговариваю, и вообще скотина я редкостная. А то, что я день и ночь горбачусь на работе ради нее и детей, это вроде как само собой разумеющееся. Дела на фирме пошли не так хорошо, как было пару лет назад, поэтому работа отнимает у меня все силы. Интересно, когда до нее это дойдет?» Этот разговор поднял в душе все то дерьмо, которое я испытывал в последние полгода, когда дела в моей компании и впрямь стали идти из рук вон плохо. Конечно, мы еще держались на рынке и сдаваться не собирались, но по сравнению с тем, как мы зарабатывали всего пару лет назад, просели мы здорово. Мне даже пришлось сократить штат, потому что нечем было платить сотрудникам. Понятно, что установка окон — дело сезонное, зимой всегда затишье, но вот уже скоро лето, а заказов что-то не прибавляется. Да еще и Алина начала мотать мне нервы, а теперь, похоже, и Машка к ней присоединилась. А Машка все не унималась. «Да помню я, что ты моя жена, помню. И то, что Дашка с Николкой мои дети, тоже помню. В конце концов, я же ради вас вкалываю. Мне самому много не нужно. И да, Дашку я похвалил. Молодец, это похвала, правда. А что мне еще сказать надо было? Маш, тебе действительно необходимо выносить мне мозг? Понятно же, что это разговор в пользу бедных. Прекрати, а? И тут Машка поставила меня в тупик. Максим, ты хоть любишь меня? Но как объяснить ей, что люблю ее так же, как и несколько лет назад, да и гораздо раньше? Не поймет ведь, да и разговор этот бессмысленный. Кажется, Машка поняла, что разговор действительно в пользу бедных, вышла из комнаты и плотно закрыла дверь. Я быстро оделся, взял ключи от машины и бумажник и выскочил из квартиры. Атмосфера в моем доме душила меня. Выйдя во двор, я остановился и поднял голову. В небе с шелестом кружилась стая сизарей. Уж звук их крыльев я ни с чем не перепутаю. Так получилось, что в моем доме, где я родился и вырос, далеко отсюда, на Ленинском проспекте, во дворе стояла огромная голубятня. Дядь Сергей, который тогда казался мне почти стариком, ведь ему было 30 лет, позволял мне помогать ему ухаживать за голубями и много о них рассказывал. С тех пор голуби прочно заняли место в моем сердце, даже на логотипе моей фирмы был изображен Турман. Эти голуби — настоящие воздушные акробаты, нравились мне больше всех, и я мог часами смотреть на все их головокружительные трюки и кувырки. Дядь Сергей научил меня разбираться в голубях, научил чувствовать их, понимать, передал мне всю их преданность, мягкость и нежность. Потом я женился и переехал сюда, в Гальяново, и моя любовь к сизарям ушла в область воспоминаний. Интересно, а голубятня на Ленинском еще цела? Давно хотел навестить места своей молодости, но все как-то не получалось, то дела, то случаи. Нет, нужно как-нибудь выбраться. Стая голубей скрылась за крышами, а я набрал номер своего друга Глеба. Он так же, как и я, был владельцем небольшой строительной компании, только моя фирма специализировалась на установке пластиковых окон, а он курировал строительные бригады. Мы дружили с ним с детства, а специфика работы частенько сталкивала нас и по делам. Я предложил Глебке развеяться. Оказалось, что ему самому этого хотелось больше всего на свете, и он уже договорился с еще одним нашим школьным другом Костиком о встрече. Это я удачно успел. Ребята предложили гульнуть на ВДНХ, и я не стал отказываться. Ну а раз мне ехать дальше всех, то на своей машине я всех и подберу. Глебка согласился, тем более что Костик к нему уже выдвинулся. Я запрыгнул в машину и включил зажигание. Мы с Костиком 100 лет не виделись, а тут надо же, оказалось, что он развелся. И из-за чего? Из-за того, что его жена спалила его с любовницей, с Полинкой. И сейчас Костик продает квартиру и делит имущество. Штамп в паспорте о разводе у него уже есть. Офигеть новости. Ну что, сочувствую, дружище, я даже слегка в шоке. Оказалось, что парни решили развеяться именно по этому поводу. И, конечно, разговор тут же зашел про дела семейные. «Так что ты тоже там со своей Алинкой поосторожнее», — посоветовал Глеб. Костик подозревает, что Полинка специально слила информацию об их романе его жене. Молодые бабы, они и шустрые, когда надо мужика к рукам прибрать. Во дела. Да не такая уж Алина и молодая. Ей 27. Ну и что, что мне почти сороковник? 12 лет разницы не так уж и много. И тут Костик раскрыл бубнилку. И что от меня Романа на стороне не ожидал, и что счастливее пары, чем мы с Машкой, он не видел. «Ну что делать, так уж получилось», — вздохнул я. «А ты не знал?» — спросил Глеб. «Не-а, потому и удивлен. Думал, уж от Машки-то точно никто гулять не станет. Машка ж добрая душа. Это моя меня днями пилила, а тебе повезло». Костик вздохнул. «Да где повезло-то? Только что от скандала сбежал». Я сплюнул в окно. «Может, Машка чувствует что-то? У женщин интуиция так работает. Страшно шаг влево сделать», — ответил Костя. «Ты не шаг, а марафон, налево пробежал», — заржал Глеб. Костик обиделся. Уж Глебка-то с его 3-летним стажем семейной жизни мог бы и помолчать. Поживи в браке хотя бы 10 лет, тогда и будешь рассуждать. И ребята, чтобы не перессориться, снова переключились на нас с Машкой. Все мне припомнили. И как мы с Машкой со школьной скамьи вместе, и как я сиял, когда Николка родился, и как мы с Машкой на свадьбе Костика отжигали, все припомнили. А мне что ответить? Что как дела в компании наперекосяк пошли, так все, Машку как отрезало? Что чувствую одну усталость? С Алинкой, когда все начиналось, я подумал, что вот она, передышка, а потом все еще хуже стало. Не помню даже, когда в последний раз чувствовал себя счастливым. Запутался я. Видать, кризис среднего возраста. Парни только сочувственно повздыхали. Так мы и болтали о семьях и о бабах, пока не доехали до ВДНХ. Тут Костику пришла в голову идея не то чтобы гениальная, но близкая к этому. Он предложил взять велики на прокат, и, как в детстве, только мы и ветер. И к черту баб, работу, любовниц и разводы. Вот это разговор. Тем более, что некоторым тут жирок с живота растрясти не помешает. Ага, это я о Глебке. Уж очень он за последнее время стал солидный. Глеб даже надулся немного, и я поспешил его успокоить. Я тоже далеко не Аполлон, так что трясти жирами будем вместе. Это Костику все равно, что в школе был шпалой, что сейчас. Я припарковался, мы взяли велосипеды в прокате, и это было самое счастливое событие за несколько лет. Ветерок был свежий, но не пронизывающий. Сверху припекало солнышко, мы крутили педали, и я почувствовала себя по меньшей мере на 10 лет моложе. Мы завернули на одну из аллей, идущих параллельно основной дороге с фонтанами, когда откуда ни возьмись, чуть не под колеса, мне кинулся чей-то пес. Я вывернул руль и, не удержавшись, шмякнулся с велосипеда на асфальт. Глеб и Костик тут же притормозили. «Эй, ты как?» — обеспокоенно спросил Глеб. «Да вроде в порядке, только ногу ушиб». Ребята переглянулись. Глебка отдувался. Видно было, что велосипедная прогулка дается ему нелегко, и он даже немного рад, что я навернулся. Теперь с физическими упражнениями можно было заканчивать и переходить к пище духовной и телесной, то есть перекусить и поболтать. «Давай сюда велик. Мы пойдем его сдадим. Ты пока вон на той лавочке посиди», — предложил Костя. Я не стал спорить и поковылял к лавке, а ребята с велосипедами неторопливо отправились назад. Идти им было не близко, поэтому я настроился на ожидание и устроился поудобнее. За те полчаса, что мы потратили на велосипеды, я ни разу не вспомнил ни о проблемах на работе, ни о ссоре с женой, ни о претензиях Алины. И начинать снова думать обо всем этом не хотелось. Я огляделся. Оказалось, грохнуться я умудрился неподалеку от будки буккроссинга, и я решил взглянуть, что сейчас люди читают. Сам я даже вспомнить не мог, когда последний раз держал в руках настоящую бумажную книгу. Взглянул на ряды томиков, и в глаза бросился один корешок, выбивающийся по внешнему виду. Ну точно, это просто толстая тетрадь в зеленой обложке. Она смутно напомнила мне о чем-то явно очень приятном, но я никак не мог понять, о чем именно. Я открыл тетрадь, пролистал. Страницы были написаны аккуратным разборчивым почерком. Я сразу же наткнулся на отрывок под названием «Карандаш». А представьте себе, что любой брак — это карандаш. Цветной или простой, длинный или короткий, тупой или острый — неважно. Это карандаш, которым оба супруга по очереди рисуют одну картину. А потом брак разваливается, происходит развод, который ломает карандаш на две половины. Кому-то, как правило, инициатору развода достается острая часть с заточенным грифелем, и нередко этот кто-то сразу же начинает рисовать новую картину. А кому-то тупой обломок, который приходится точить заново через боль и слезы. Но рано или поздно и этот обломок превращается в острый карандаш, способный нарисовать прекрасную картину. К этому времени у того первого карандаш может уже давно затупиться или совсем сточиться, и ему останется лишь с завистью смотреть за чужими карандашами. В свете недавнего разговора с друзьями этот обрывок чьих-то мыслей пришелся мне очень в тему. Я собрался было почитать остальные записи, но появление ребят отвлекло от чтения. Я решил забрать тетрадь с собой и сунул ее в карман. Костик толкнул грамотную идею — сбрызнуть встречу в ресторане и не получил возражений ни с одной договаривающейся стороны. Тем более с моей. Ушибленная нога почти прошла, и я готов был отправиться с друзьями куда угодно. Впервые за много месяцев я чувствовал себя абсолютно свободным, и тут семейная жизнь напомнила о себе. Когда мы садились в машину, зазвонил телефон. Взглянув на экран, я извинился перед друзьями и отошел чуть в сторону. Звонила Машка. Если честно, у меня не было никакого настроения продолжать выяснять с ней отношения. Поэтому ответил я нехотя. Кажется, семейные проблемы еще не закончились. Так оно и вышло. Сначала Машка довольно спокойно поинтересовалась, куда я смылся, а потом спросила, ждать ли меня к обеду. Пришлось сказать, что я встречаюсь с парнями и пообедаю с ними. Машка передала им привет и затянула что-то про то, что Николка по мне соскучился. Ну вот опять. Парню 9 лет, а он без папки полдня провести не может. Я даже сплюнул. Повисла пауза, в течение которой я, очевидно, должен был осознать, какая я свинья в Машкином понимании. Машка не выдержала первой и напомнила, что я обещал детям сразиться вечером в настолку. «Ну, мужик обещал, мужик сделает. Только от него надо на некоторое время отстать». Машка вздохнула и повесила трубку. Парни вопросительно посмотрели на меня, а я только махнул рукой. Ребята, понимающе покивали и залезли в машину. Я забросил взятую в будке буккроссинга зеленую тетрадь на заднее сиденье и врубил зажигание. Кабак был недалеко от моего дома, поэтому я решил оставить машину на стоянке и уехать домой на такси. Немного поспорив, чем настоящие мужики обмывают развод, мы остановились на виске. И тут мне отчего-то вспомнился отрывок, который я прочитал, сидя на скамейке. «А кто у вас был инициатором развода?» — спросил я у Костика. «Жена, конечно», — вздохнул он. «Значит, тебе достался не тот обломок карандаша». Ребята посмотрели на меня с недоумением. «Да так, размышляю просто. Не переживай, у тебя еще все впереди. Сможешь нарисовать свою собственную картину». «Мы вроде еще не пили, а ты уже разговариваешь загадками». Костик поднял стакан. Я рассмеялся и махнул рукой. Объяснять что-то мне сейчас совсем не хотелось, и ребята это поняли. Но поняли как-то по-своему и насели на меня с двух сторон. Теперь в оборот попали мои отношения с Алинкой. И чего ей от меня надо, и чего я думаю о дальнейших с ней отношениях, и то, и это. Пришлось рассказывать, что Алинке от меня нужен секс и деньги, ну, может, еще что-то. «Наивный», — покачал головой Костик. «Все молодые девки хотят только одного — замуж». «Что, ты действительно думаешь, что она с тобой просто так время тратит, ни на что не надеясь?» Я задумался. Алинка на это даже не намекала, хотя если вдуматься и повспоминать, то что-то такое, кажется, проскальзывало. И тут Глебка спросил, не думаю ли я о разводе. Я вытаращился на друга. Ощущение было такое, будто мне только что по морде прилетело. Развестись с Машкой? Да никогда в жизни. И тут ребята с двух сторон завели разговор, что все тайное становится явным, что рано или поздно Машка все узнает, и тогда хана. Вон, на Костика посмотри. «Нет, ребятки, это не про меня. Я вообще не представляю жизнь без Машки и детей. А без Алины я жил долго и еще столько же проживу». «Тогда чего продолжаешь с ней видеться?» Глебка пёр как танк. «Нет, они меня решили сегодня в гроб вогнать и землей присыпать. А так хорошо сидели. Так, надо переводить разговор, а то это добром точно не кончится. Я начислил всем еще по 50 и поднял бокал. «Есть предложение?» «Нет возражений», — хором ответили парни, и мы звонко чокнулись бокалами. Дальше разговор пошел уже сам по себе, не затрагивая особо ни меня, ни моих отношений со слабым полом. Мы сошлись на том, что жизнь — та еще стерва и постоянно дает пинки под зад, когда не ожидаешь. От разговоров о жизни мы перешли к работе, потом к воспоминаниям, а обед каким-то образом превратился в ужин. Такси я вызывал уже в темноте. Когда я вернулся домой, вся семья спала. От виски и разговоров за жизнь меня немного развезло. Я вспомнил, как сильно мы с Машей были влюблены, как я делал ей предложение, как родилась Дашка. А ведь у меня действительно прекрасная семья. Все понимающая Маша, умница-дочка, отличница и красавица, прекрасный сын, обожающий спорт и обещающий стать чемпионом. Что еще мне надо? Что меня мучает и заставляет забывать об этом всем? Я действительно чувствовал вину, что не пришел раньше, как и обещал. Не провел время с моей семьей. Просто сначала не хотел идти домой, потому что боялся обиженного молчания со стороны жены, а еще больше — продолжения утренней ссоры. А затем, за разговорами о прошлом, забыл о течении времени, и когда мы с друзьями наконец собрались по домам, было слишком поздно. Глебка еще ворчал, что получит нагоняй от жены. Меня же дома ждал даже не нагоняй, а тишина. Маша так и не дождалась меня. Ну ничего, завтра я все исправлю. Жена просила починить створку шкафчика на кухне. Вот этим и займусь. И целый день проведу с семьей. Я пожалел, что не забежал в магазин и не купил Дашке ее любимую шоколадку. Все же она у меня умница и заняла второе место на Олимпиаде. Ладно, все завтра. Завтра я все исправлю. Я тихонько пробрался в спальню, разделся и рухнул на кровать. Сны мне в эту ночь не снились. Проснулся я отдохнувшим и полным сил. Бессонница вчера отступила под напором моих намерений все изменить к лучшему. Я взглянул на часы. Был уже 12-й час. Выбравшись из спальни, я понял, что дома никого нет. Вот тебе и провел день с семьей. Я набрал Машкин номер. В трубке послышались частые гудки. «Занята?» Сбросила трубку. «Интересно, а где дети? Они уехали вместе?» «Ладно, подождем». Я наскоро позавтракал вчерашними сырниками и решил взяться за ремонт, как и намеревался. Как раз и время есть, и никто отвлекать не будет. Когда я уже взялся за отвертку, в кармане завибрировал телефон. «Машка, мы с детьми в аквапарке, будем ближе к ужину». Я решил, что после вчерашней ссоры Машке действительно необходимо проветриться, поэтому ответил, что буду ждать их дома. Я уже принялся за работу, когда телефон снова зазвонил. Ожидая, что это Машкин ответ, я просмотрел сообщение, но нет. На этот раз сообщение было от Алины. Она интересовалась моими планами на вечер, будто не знает бестолочь, что выходные я всегда провожу дома. Хотя... сегодня же я свободен. С Алиной мы познакомились в парикмахерской, когда я сел к ней в кресло. Слово за слово, шутка за шуткой, и, если честно, я и сам не помню, как в первый раз оказался дома у собственного парикмахера. Все случилось очень просто и естественно, и я оглянуться не успел, как вдруг получилось, что я ничем не отличаюсь от остальных своих ровесников. Лет 5 назад я даже представить не мог, что смогу изменить жене. И тут на тебе, обзавелся молодой любовницей. И все же перспектива увидеться с Алинкой манила, и в итоге я решил, что дверца шкафа несколько месяцев терпела, потерпит и еще один день. А завтра после работы я обязательно ею займусь. В любом случае, мне нужно забрать машину со стоянки у ресторана, где я ее вчера оставил. Заодно и с Алинкой увижусь. Наскоро приведя себя в порядок, я вызвал такси. Моя подруга уже сидела за дальним столиком, аккуратно отъедая кусочки от пирожного. Зайдя в кафе, я невольно улыбнулся. В отличие от хрупкой Машки, Алина была девушкой фигуристой и всегда приковывала взгляды окружающих мужчин. Черт ее знает, что она нашла во мне, но ее присутствие в моей жизни определенно тешило мое эго. Я помахала Алине от входа и подошел к ее столику. Торчать в Москве Алине не захотелось. Она попросила отвезти нас в загородный клуб, где можно было покататься на лошадях. Ей давно про него рассказывали. Говорят, там так классно, так круто. Да еще подруга поделилась с ней флаером, так что нам сделают скидку. Подумав, я согласился, только поставил условие, что мне нужно вернуться домой к 7. Алинка уверила меня, что мы все успеем, и мы выдвинулись. Поездка в загородный клуб заняла не так много времени, около часа, что я посчитал за хороший знак. Когда мы доехали, я огляделся, действительно приятное местечко. Кататься на лошадях после полета с велосипеда мне совсем не хотелось, но вот от еды я бы не отказался. И, насколько я понял, ресторан тут был. Вдали виднелись загон и стойло с лошадьми, куда было устремилась Алинка, но я ее остановил и предложил сначала перекусить. Она посмотрела в сторону ресторана, подумала и, улыбнувшись, кивнула. Не успели мы занять столик, как начался дождь. Алинка не сильно расстроилась из-за несостоявшегося катания, и я вздохнул с облегчением. Слово за слово, и вдруг мне стало казаться, что Алинка здесь уже бывала. «Я же не глухой», — охранник у шлагбаума четко произнес: «Привет, Алина». Или померещилось? Оказалось, что эта поездка на лошадях должна была быть третьей попыткой Алины приобщиться к конному сообществу. Ну да. Она сначала сказала, что никогда не была тут. И что такого? Алина сидела за столиком, слегка откинувшись, и ее безмятежности можно было позавидовать. Я посмотрел на часы. В принципе, у меня было еще часа полтора в запасе. Приезжать домой позже своей семьи не хотелось. А Алинка вовсю глазела по сторонам и чирикала, что этот клуб очень крутой, тут даже кого-то из звезд можно встретить. Мне было наплевать на звезд. Я открыл меню и посмотрел на цены. Ну, неудивительно. Позволить себе здесь отдыхать могут либо ненормальные, как я, либо люди с доходом гораздо выше среднего. Ладно, когда ехал в загородный клуб, я примерно это и представлял. Ну ладно, пусть будет так. И раз уж наездники из нас никудышные, то мы просто посидим в ресторане без всякого экстрима. И тут Алинку прорвало. Видите ли, мы встречаемся то в кабаке, то у нее дома, и у нас ни одного свидания нормального не было. Нифига себе, а ресторан — это что, не свидание? Только этого мне еще не хватало. Раньше скандалы были только по поводу того, что я уделяю ей мало времени. Теперь нашелся новый повод. Оказалось, что рестораны — это пройденный этап, и ей хочется другого уровня отношений. Блин, блинский. А ведь меня вчера предупреждали. Сглазили, не иначе. Меня спас официант, который наконец-то изволил принять наш заказ. Я заказал мясо, Алина — салат. Ну, хоть мой бюджет особо не пострадает. Напрасно, я так думал. Вслед за салатом Алина потребовала вина. Ладно, черт с ней, пусть пьет. Я глотнул воды и взглянул на часы. В этом заведении что, прежде чем готовить мясо, быка забивают и разделывают прямо на месте? Я понимал, что в лучшем случае мы выйдем отсюда впритык. Представил расстроенное лицо Маши, и мне поплохело. Я ведь обещал их ждать. Алинка еще с вином этим. А ведь я говорил, что мне нужно вернуться пораньше. Расслабься, никуда твои дела не убегут. Алина глотнула еще вина. Ладно, вряд ли Алине понравится, что я спешу вернуться в Москву не из-за накопленных по работе дел, а из-за того, что обещал жене. До выезда оставалось максимум полчаса. А вот и наш заказ. Что ж, не прошло и года. Алина уже грызла свой салат. Я постарался расправиться с мясом с максимальной скоростью, но не тут-то было. Алина, казалось, тянула время, ковыряясь в салате. Она, похоже, уже опьянела и стала говорить громче и развязнее. Она потребовала отвезти ее домой, хотя я и так собирался это сделать. Я предложил ей забрать вино с собой, но Алинка не соглашалась и не двинулась с места, пока не прикончила бутылку. В итоге она основательно набралась, и мне с трудом удалось ее поднять и выволочь из ресторана. Нет, ну парень на въезде определенно знает Алину. Очень уж он внимательно проводил ее взглядом. Интересно, почему она соврала мне, сказав, что впервые здесь? А в принципе, какая разница? Теперь главное побыстрее добраться до Москвы. Дождь, как и предсказывала Алинка, закончился, небо было ясным. Я сгрузил подругу в полубессознательном состоянии на заднее сиденье и рванул в сторону Москвы. Выехав на трассу, я ругнулся про себя. Нет, сегодня точно не мой день. Навигатор показывал огромную пробку на въезде в город. Как я мог забыть, что в выходные многие москвичи стремятся вырваться на природу, тем более в погожие майские дни, а накануне рабочего дня вернуться. Я катастрофически не успевал домой к намеченному мною же времени и безмерно злился на все, на пробку, на Алину и на себя за то, что поддался на ее уговоры. Прошел час, а продвинулся на своем пути я совсем на немного. Учитывая, что надо еще завести храпевшую на заднем сиденье Алину домой, на другой конец Москвы. Из какой стати она так напилась? Вроде раньше она такого себе не позволяла. И что за разговоры о выходе на новый уровень отношений? Стоя в пробке, я чувствовал, как моя жизнь со свистом летит в пропасть, и ничего не мог с этим поделать. Что я скажу Машке? Хотя ясно, что. Ездил по работе за город, попал в пробку. Тут, кстати, лучше заранее подготовить почву. Я достал телефон, чтобы написать жене СМС, но в это же время стоящая впереди меня машина наконец тронулась. Телефон пришлось отложить. Написать сообщение удалось, когда мы уже въехали в Москву. Машка не ответила. Я с трудом отделался от Алины, которая попыталась изобразить любовную сцену прямо перед входом в квартиру, и мне пришлось на руках затаскивать ее домой. Надо не забыть больше не давать ей столько пить. Еще одного такого свидания я не переживу. Когда я вышел из Алинкиного подъезда, был уже 10-й час. Вот и провел вечер с семьей. Ладно. Я же не виноват, что попал в пробку. Если бы не она, я бы все успел. Дома меня встретила тишина. Дети спали, Маша читала журнал, сидя в постели. Я потихоньку прошел в душ, переоделся. Когда вернулся в спальню, решил, что стоит извиниться. «Машунь», — шепотом начал я, — «ты прости, я не знал, что так получится. Не рассчитал, что будут такие пробки». Молчание. Жена демонстративно перевернула страницу. Я предпринял еще несколько попыток, спрашивал про то, как прошел день, про аквапарк, но Машка меня просто игнорировала. Я разозлился. Чего я тут оправдываюсь, когда мне отвечают полным безразличием? Это еще хуже вчерашней утренней ссоры. Я понимал, что Машка точно не будет поднимать на меня голос, когда дети спят, да и не в ее это характере, но полного игнора не ожидал. Когда я ложился в постель, внутри меня все кипело. Я попросил Машку выключить свет, но Машка просто еще раз перевернула страницу. Я закутался в одеяло и затих. Гнев во мне не утихал, поэтому я достал телефон и перевел в нем будильник на час раньше. Утреннего скандала я не выдержу. Нервы дороже. Лучше завтра уйду на работу пораньше, а там разберемся. Маша редко применяла технику демонстративного молчания, и я был уверен, выяснение отношений мне не избежать. Перед рабочей неделей это будет особенно неудобно. И никому от этого легче не станет. С утра я поднялся, посмотрел на спящую жену и, захватив одежду, пошел в ванную. На завтрак решил ограничиться кофе. Если что, перекушу по дороге в офис. Дети еще спали. Им в школу надо было намного позднее. Ладно, сейчас надо сосредоточиться на работе. Все эти сопли по поводу семейных проблем мне сейчас никак не помогут. День в офисе прошел как обычно. Его даже можно было бы назвать удачным. Удалось заключить достаточно выгодный контракт и выбить скидку у поставщика. так что домой я возвращался в приподнятом настроении. Не то что я не ожидал бури, она была предсказуема, и я в целом настроился на выяснение отношений и надеюсь на дальнейшее примирение с женой. Но дома ждал сюрприз. Никого не было. Ни жены, ни детей. Я посмотрел на часы. 9:00 вечера. Из-за нового контракта пришлось задержаться на работе. В это время все точно должны быть дома. Уроки закончились, да и тренировка у Николки тоже. И, насколько помню, он по понедельникам не ходил на плавание, хотя я мог и напутать. Осмотревшись еще раз, я заметил, что некоторых вещей не хватает. Сердце похолодело. Я вспомнил, как Костик рассказывал, что обнаружил пустую квартиру перед разводом. «Ну нет, не может быть. Машка бы не могла так поступить. Это же моя Машка». Я набрал номер жены. Она ответила не сразу. Пока я считал гудки, думал, что посидею. Потом трубку все-таки сняли. Машка сухо сообщила, что укатила к матери в Серпухов и забрала туда детей. Она переговорила с учителями и выяснила, что дети в школе ничего не пропустят. Учебный год скоро заканчивается, нового материала уже не дают. Ну, хоть у этих каникулы начались пораньше. Я попытался продолжить разговор, но Машка отрезала, что я совсем забросил детей, и напомнила, как я поздравил Дашку с победой на Олимпиаде. У меня волосы встали дыбом. Точно, опять забыл купить Дашке ее любимый шоколад, а ведь собирался. Всё Алинка с ее дурацкой вчерашней выходкой. Я спросил, когда Машка и дети собираются вернуться, но внятного ответа не получил. Когда отдохнем? Ну надо же. Я бросил трубку. Да, такого поворота событий я не ожидал. И что теперь делать? Дети довольно часто гостили у Машкиной мамы. Бывало так, что все каникулы там проводили. Но обычно в таких случаях Маша уезжала всего на пару дней и потом возвращалась ко мне. Сейчас же, судя по телефонному разговору, совсем не тот случай. Я включил кофеварку и присел за стол. Все происходящее никак не укладывалось в моей голове. Что делать с теперешней ситуацией, я тем более не представлял. Кофе сварился, и я бездумно наблюдал, как черная струйка льется мне в чашку. Я стал вспоминать, как и почему все изменилось. Был ли виной этому я, когда мы успели охладеть друг другу? Ведь мы действительно были счастливы на протяжении многих лет. Да что сейчас об этом говорить? Я решил больше не думать о том, что и как привело нас к сегодняшнему результату. Имеем то, что имеем. И, видимо, остается просто смириться. В принципе, в моей свободе есть и свои плюсы. Можно в любое время встретиться с друзьями или с Алинкой. Никто не будет дуться, если я задержусь на работе. Или не на работе. Ладно, буду считать все случившееся необходимой мне передышкой. Возможно, этот перерыв и на Машку повлияет благотворно, и через пару дней она одумается. Жизнь — штука непредсказуемая. Все может быть. Я позвонил Алине, и мы договорились встретиться завтра после моей работы. Буду делать, что захочу, а Машка сама виновата. Так прошло несколько дней. Вроде бы я думал об Алине, но перед моими глазами все равно стояла Машка. Вот уж действительно, что имеем, не храним. Мы встретились с Алиной и пошли в кабак. Сама она редко готовила, уж не знаю, как баба к 27 годам практически не научилась готовить. А может быть, просто не хотела, поэтому, когда мы встречались, питались в основном либо в кафе или ресторанах, либо заказывали доставку. Сейчас Алинка планировала наш дальнейший вечер. Она что-то говорила про то, что давно хотела посмотреть какой-то фильм вместе со мной, а мне было ужасно неловко. Почему я до сих пор не замечал, что Алина и в подметке моей жене не годится? Ее манера громко смеяться, закинув голову назад, уже не привлекала меня, а скорее отталкивала. Как я умудрился с ней связаться? Сам не понимаю, как это произошло. Приходилось признать, что я скучал по жене. Ее не было уже несколько дней, и обретенная свобода вдруг начала меня тяготить. Не радовала ни возможность встречи с друзьями, тем более, что они постоянно были чем-то заняты, ни свидания с Алиной. Я смотрел на себя со стороны и видел уставшего от жизни 40-летнего мужика с небольшим пивным брюшком и грустью в глазах. Когда я умудрился превратиться в того, кем совсем не хотел быть, в того, кто обманывает любимую жену и не замечает своих детей, что вообще со мной случилось? Я помотал головой и встал. Пора отсюда сваливать. Я наврал Алинке с три короба про якобы забытые в офисе документы и отчалил. После этого забежал домой, взял все необходимое и действительно поехал в сторону офиса. Вот только ехал я не на работу, а в фитнес-центр неподалеку. Я уже почти год как купил абонемент в тренажерку, но все никак не мог выбраться. Сегодня же перспектива побегать по дорожке и отжать пару десятков килограммов привлекала меня намного больше, чем совместный с любовницей просмотр какого-то сопливого фильма. Я порылся в бумажнике в поисках абонемента. Да, вот он. Я все правильно помнил. Показав белый прямоугольник абонемента на входе, я направился к раздевалкам. Путь к ним шел через бассейн, и я вспомнил, что так и не выполнил обещание, которое дал сыну, не пошел с ним на тренировку. Мало того, после этого еще не раз отмахивался от Николки, когда он напоминал об этом. Да, премия «Отец года» мне точно не светит. Да и муж года из меня тот еще. Наконец, переодевшись, я вышел в тренажерный зал. Ко мне тут же подошел тренер, молодой накачанный парень, и я попросил для первого дня показать что-то полегче. Мы немного поболтали, и выяснилось, что мужчины приходят в тренажерку исключительно ради того, чтобы оставаться мужчинами в глазах женщин. А вот женщины ходят в зал совсем не для мужчин, а для того, чтобы не проигрывать более симпатичные конкурентки. Вот такая вот интересная философия. Тренер отошел, а я остался крутить педали. Ну и ради кого я это делаю? По всему выходило, что точно не ради Алинки. Она меня спокойно и таким, как есть, принимает. Тогда ради Маши? Детская мысль, вот увидит она, как я прекрасно живу и замечательно выгляжу без нее, еще локти кусать будет. По всему выходило, что именно так. Ну не идиот ли я? Ведь я сам довел ситуацию до сегодняшнего состояния. Ладно, эти мысли все равно ни к чему не приведут. Остается только надеяться, что Машка остынет и все же вернется ко мне. Домой я возвращался с легкостью в теле, но тяжестью на душе. Что говорить, это состояние не менялось с того дня, как я, придя с работы, нашел квартиру пустой. Вчера я списался с детьми, спросив, как у них дела. Сын ответил, что все хорошо. Он уже нашел своих прошлогодних друзей, и сегодня они играли в стрелялки. Про Машку спросить я не решился. Даша в своем ответе была явно сестрой таланта, хотя, возможно, я просто отвлек ее от общения по интернету с подругами. Не знаю, чего я от них хотел. Может, слов, что они по мне скучают, так же, как и я по ним. Доехав до дома, я пошарил на заднем сиденье, ища сумку со спортивной формой. Надо будет закинуть вещи в стиралку, теперь кроме меня это некому сделать. Но вместо сумки я нащупал что-то другое. Точно, тетрадь из буккроссинга. Я же ее закинул на заднее сиденье, а она, видимо, свалилась в щель между спинкой и сиденьем, когда Алинка отдыхала там после конного клуба. Я взял тетрадь с собой. Делать все равно нечего, вот и почитаю на ночь глядя. Есть не хотелось, поэтому я выпил стакан воды. Как и собирался, включил стиральную машину и устроился с тетрадью на диване в гостиной. Я, наконец, вспомнил, что же такое напомнило мне эта зеленая тетрадь. Детство. Точнее, подростковый возраст. Когда Маша пришла учиться в наш класс, она была немногим старше Дашки. Смешная такая, в вареных джинсах. В то время у девчонок в большой моде были подобные тетрадки. Они записывали туда слова любимых песен, какие-то отрывки, цитаты, кажущиеся им умными, наклеивали наклейки и картинки из журналов. Еще в таких тетрадях были анкеты, в которых девчонки задавали друг другу разные вопросы, вроде «твоя любимая группа» или «кто из класса тебе нравится». А еще там были гадалки. Надо было наугад выбрать номер фразы и прочитать, что ждет тебя в жизни. Эх ты, детство наше золотое. Улыбаясь нахлынувшим воспоминаниям, я наугад раскрыл тетрадь и ткнул пальцем в первую же попавшуюся фразу. Это оказалась китайская пословица: «Самые красивые в мире цветы растут у твоего порога». Я прочитал эти слова и хмыкнул. Вот уж действительно глубокая мысль, хотя... Может, и правда в этом что-то есть? Ведь пока мы гонимся за чем-то далеким, недоступным и оттого таким желанным, нам, как правило, некогда оценить по достоинству, а порой просто даже толком разглядеть то, что находится рядом. Если подумать, то, похоже, именно в этом и кроется главная причина моих нынешних проблем. Я ведь тоже не ценю то, что имею. Моя жизнь кажется пустой и неудавшейся не из-за того, что она такова на самом деле, а потому что я вижу ее такой, я сам сделал ее такой. И исправить все, что я натворил, могу тоже только я. Начать нужно с Алинки. Машу мне никто не заменит. Я не представляю свою жизнь без жены и детей и сделаю все, чтобы их отсутствие сейчас стало временным явлением и никогда больше не повторялось. Я посмотрел на часы. 1:00 ночи. Прямо сейчас действовать я не мог, хотя меня буквально разрывало желание исправить весь устроенный мною бардак немедленно. Значит, завтра. Завтра будет новый день, и он станет началом моего возвращения к былому счастью. Утром навалилось много дел по работе. Я носился по городу как потерпевший, но в итоге все же удалось выполнить все намеченное. Несмотря на то, что я устал как собака, откладывать разговор с Алиной даже на день я не собирался, поэтому после работы поехал сразу к ней. Сегодня у нее был выходной. По дороге я остановился у цветочного магазинчика. Не хотелось выглядеть совсем уж подлецом. Я понимал, что расставание не бывает легким, но можно же хоть как-то смягчить удар. Пожилая продавщица, видя, как придирчиво я выбираю букет, попыталась помочь мне и, узнав, что я расстаюсь с девушкой, предложила желтые цветы, но я отказался. Алинка желтый цвет не любила, и я взял красные розы. Продавщица неодобрительно покачала головой. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Но Алина действительно любила красные розы, не раз мне об этом говорила. Возможно, она увидит в нашем расставании хоть что-то хорошее. Я нажал на звонок, и дверь тут же распахнулась. Алина стояла в тонкой черной прозрачной сорочке с кружевами и почему-то на каблуках. Посторонилась буквально чуть-чуть, и мне пришлось протискиваться в квартиру, пытаясь не задеть ее бюст. Я вздохнул. Никто не говорил, что будет легко. Протянув Алине букет, я прошел на кухню. Да, на кухне безопаснее, чем в гостиной, и тем более в спальне. Алина ворковала над букетом, ставя его в вазу. Я осмотрел стол. Он ломился от разного рода закусок, от сыра до нарезанной полосками красной рыбы. Посередине гордо возвышалась бутылка шампанского. Надо же, она сама даже мясо пожарила. Что это на нее нашло? Вот так сюрприз. И не скажу, что сюрприз этот вовремя. Разговор нам предстоит серьезный, а обстоятельства совсем ему не способствуют. Я присел на табуретку возле стола, машинально отправив в рот кусок сыра. Давненько я так не нервничал. Алинка вывела меня из задумчивости, попросив открыть шампанское. «Ладно, открою, мне нетрудно. Открыть? Не открывать? Ладно, пока открою, буду действовать по обстоятельствам». Пробка отлетела, едва не заехав мне по лбу. В принципе, так мне и надо. Я разлил шампанское по бокалам, Алина взяла свой и потянулась через стол к моему бокалу, чтобы чокнуться. При этом открылся прекрасный вид на холмике ее груди. «Так, Максим, соберись. Ты здесь как раз для того, чтобы с этим покончить». «За что пьем?» — с придыханием спросила Алина. Я задумчиво посмотрел на нее. «А была не была, когда-то же надо это сказать». И я сказал. Было ощущение, будто я ухнул в прорубь, уйдя под воду с головой. Вынырну или нет? Вот в чем вопрос. Естественно, Алинка тут же устроила истерику. Ее визгливый голос бил по нервам, словно электричеством. Она орала, что Машка ушла от меня, ушла навсегда, и я полный идиот, если этого не понимаю. А она, Алина Батьковна, примет меня с распростертыми объятиями такого, какой я есть. Вот ведь благородство. Алина встала и подошла к вазе с цветами, которую поставила на полку пару минут назад. Я с опасением смотрел за ее манипуляциями. Она взяла вазу и приблизилась ко мне. Черт, что она собирается делать? Надеюсь, не разбить ее мне об голову. Но нет. Месть Алины была более изощренной. Она перевернула вазу с цветами над моей головой, устроив водопад вперемешку с цветами. Я сидел на стуле и в буквальном смысле обтекал. «Полегчало?» — поинтересовался я. Алина хмыкнула и указала мне на дверь. Я не замедлил воспользоваться ее любезным предложением, но месть Алины была, видимо, еще не полной. Когда дверь за мной закрывалась, я услышал: «Твоя жена все знает, скотина! Я переслала ей наши фотографии!» Мой мир рухнул. Когда тебе на голову выливается несколько литров холодной воды, это неприятно, но мокрая одежда была самым меньшим, что меня сейчас волновало. Мне нужно было срочно увидеть жену и сказать ей, что я по-прежнему ее люблю. Я очень надеялся, что Маша найдет в себе силы простить меня. Если этого не произойдет, даже не знаю. Нет, не хочу об этом думать. Она меня простит, обязательно простит. Это же моя Машка. Мы легендарная пара среди наших друзей. Вместе со школы столько всего пережили. Переживем и это. Я написал Маше сообщение о том, что скучаю и хочу ее видеть. Ответа не было. Хотелось ехать в Серпухов за ней и детьми прямо сейчас, но я понимал, что сегодня уже слишком поздно. Остаток вечера я потратил на звонки жене. Трубку она так и не взяла. Предупредив всех сотрудников, что меня сегодня не будет, я собрался к тёще прямо с утра. Забежав в супермаркет, я, наконец, купил Даше ее любимый шоколад, а заодно конфет Николке. Машке я решил подарить духи, поэтому после супермаркета заехал в торговый центр. Там же заодно прикупил шарф для тёщи. Вроде бы ей и нравится такой рисунок. Я понимал, что когда я приеду в Серпухов, разбора полетов мне не избежать, но надеялся на Машкино благоразумие, предпочитая, чтобы это все произошло не при наших детях. Господи, Алинка права. Я был настоящим придурком, и сейчас мне даже хотелось получить вазой по голове. Может, тогда мне стало бы хоть чуточку легче. Но ни один поступок не обходится без последствий, так что пришло время мне столкнуться с тем, что приготовила мне жизнь. Я, наконец, сел за руль, сгрузив закупленные подарки на заднее сиденье. Установив телефон в держатель в машине, я попытался еще раз дозвониться до жены. Нулевой результат, как и накануне. Ну что ж, будем пытаться до последнего. Я тронулся с места, но почему-то поехал совсем не туда, куда собирался. Неведомая сила упрямо несла меня на Ленинский проспект в район университета. И только заехав во двор своего старого дома, я понял, что и, главное, зачем меня сюда занесло. Я приехал к голубям. Честно говоря, я очень боялся, что старую голубятню уже снесли, и очень обрадовался, увидев ее на прежнем месте. Вот чья поддержка была мне сейчас особенно необходима. Я понимал, что только голуби смогут наполнить мое сердце той нежностью, которую я уже давно не испытывал. Ни к Машке, ни к детям. Вот черт, еще бы немного, и я потерял бы самого себя. Еще только подходя к голубятне, я увидел знакомый силуэт. Дядь Сережа, не торопясь, закрывал замок. Он совсем состарился, как-то осел, но его движения были все так же точны и неторопливы, как и раньше. Словно почувствовав мое присутствие, он перестал возиться с замком и оглянулся. «А, Максимка, сказал он так, будто мы расстались час назад. «У меня два Турмана новых. Хочешь глянуть?» Больше всего на свете мне сейчас хотелось обнять старика, задушить его в объятиях и расцеловать, но я только кивнул в ответ. Дядь Серёж снял замок и пропустил меня вперед. «Сам найдешь или подсказать?» — лукаво спросил он мне в спину. Но я только отмахнулся. «Разберусь уж». На голубятне я пробыл больше часа. Голуби клевали у меня с руки, я гладил их, распушивал перья, и их нежное «кур-гур-гур» наполняло мое сердце спокойствием и умиротворением. Дядь Сережа молча курил и не мешал мне. Когда я спустился, он выкинул окурок и спросил: «Что, все плохо?» «Хуже некуда», — честно признался я. «Не ссы». Дядь Сережа похлопал меня по плечу. «Образуется». «Дядь Сереж, а вы откуда знаете?» «Птичка на хвосте принесла», — усмехнулся он и прикурил новую сигарету. «Езжаешь». Крепко пожав старику руку, я отправился к машине. Машка взяла трубку, когда я был уже за МКАД. Она была дико сердита, и когда услышала, что я еду за ними, сначала не поняла, про что я говорю. «А как же работа?» Пришлось сказать, что мои ребята на фирме не маленькие и пару дней как-нибудь переживут и без меня. Машка замолчала. Молчал и я. Когда Машка заговорила, ее голос был полон слез. Она укоряла меня за измену, плакала, а я бормотал ей в ответ, что я редкостный дурак, но теперь все в прошлом и с моей дурью покончено навсегда. Я говорил, что жить не могу без нее и детей, обещал, что все исправлю, что такого, что ей пришлось перенести, в ее жизни никогда больше не будет. Машка уже рыдала в голос. Я схватил телефон и отвлекся от управления. «Машка, Маша, пожалуйста, послушай». И тут я услышал громкий сигнал и почувствовал сильный удар в задний бампер. Машину занесло, я резко вывернул руль и увидел, что меня несет прямо на отбойник. Удар, грохот. Кажется, машина перевернулась, и ее на крыше закрутило по дороге. Еще один удар, и я стал проваливаться в небытие. Последнее, что я увидел, была песчаная полоса обочины. После этого я уже ничего не видел. Где-то вдалеке слышалось, как Машка взволнованно зовет меня по имени, но ответить ей я уже не мог. Навалилась мгла, и я отключился. Очнулся я в больничной палате. Рядом с моей койкой стояла медсестра, менявшая бутылку в капельнице. Я попытался выяснить, что со мной произошло, но сестричка только отмахнулась и пообещала прислать врача. Авария — обычное дело. Врач появился только спустя полчаса. За это время мне надоело лежать, я кое-как сел, превозмогая боль во всем теле, и постарался найти свои вещи. Телефон лежал на тумбочке рядом с койкой, но позвонить с него я не мог, села батарея. Голова просто раскалывалась, поэтому я снова сполз на подушку и решил не шевелиться без лишней на то необходимости. Врач был молодым, но выглядел он уставшим. Не дав мне сказать и слова, он сообщил мне, что у меня сотряс того места, где у человека обычно бывает мозг, и небольшое растяжение ноги. А еще мне придется пообщаться с полицией и объяснить, как я устроил такую заваруху на шоссе, что пришлось присылать аж 3 скорые. Я ничего не помнил. Вместо того, чтобы вспоминать, я попросил у врача зарядку для телефона, и он мне пообещал поискать. Хотя можно особо не беспокоиться, ваша семья уже в курсе. Я недоуменно посмотрел на врача, откуда Машка могла быть в курсе. Но врач просто посоветовал мне особо не рыпаться и больше лежать, тогда голова будет не так сильно болеть. Вот спасибо, до этого я уже сам дошел опытным путем. Врач хмыкнул и удалился. Позже меня перевели в отдельную палату. Дорогая страховка и немного наличных зачастую творят чудеса. Кажется, я отрубился на какое-то время и проснулся от того, что кто-то взял меня за руку. Передо мной стояла Машка. Я вопросительно посмотрел на нее, но она приложила палец к губам и стала рассказывать. Услышав в телефоне грохот, она сразу поняла, что со мной что-то случилось. Она обзвонила все больницы, обратилась в ГИБДД, назвала номер моей машины и скоро узнала, какую заваруху я устроил на шоссе. Ну а выяснить, куда меня отвезли, было уже проще простого. «Я так испугалась, думала, что потеряла тебя». Машка снова взяла меня за руку, а я думал, что потерял тебя. Она присела на краешек кровати и легкими прикосновениями сдвинула мои волосы на бок. Пришло время просить прощения. Я говорил с перерывами, голова болела. Машка все время пыталась меня прервать, но я крепко сжал ее руку и договорил до конца все, что накопилось у меня на сердце за это время. Сначала было тяжело, а потом слова полились сами, словно стая турманов взмыла в небо, и чем выше они поднимались, тем легче мне становилось. Я говорил, что не представляю свою жизнь без нее, что я исправлю все, что накосячил, что женщины лучше ее нет и не будет в целом свете. Говорил я долго, и, наконец, последний турман взмыл в небо. Маша помолчала. Потом поправила одеяло и посмотрела мне в глаза. Потом вздохнула и погладила пальцем мою ладонь. «Еще вчера мне казалось, что я никогда не смогу тебя простить. Я хотел ей что-то ответить, но в горле стоял комок. Но когда я услышала, что ты в скорой и без сознания...» Машка снова замолчала, а потом продолжила. «Не знаю. Я тоже не представляю свою жизнь без тебя». Я еще раз пообещал все исправить, и после некоторого колебания Машка согласилась дать мне шанс. Она сжала мою руку, и я сжал ее ладонь в ответ. Эта авария, возможно, стала моим благословением. Кто бы мог подумать. Пообщался я также и с полицией. Оказалось, что на дороге, по которой я ехал, случилась авария, и водитель, едущий слева, чуть впереди меня, пытаясь избежать столкновения, врезался в мою машину. Дальше мой автомобиль занесло, и я врезался в заграждение. По идее, я мог этого избежать, если бы был внимательнее. Но правил я не нарушил, так что переговоры с инспектором прошли мирно, и мне ничего не грозило. Когда гаишник свалил, нас оставили в покое, я повернулся к Машке. Она прилегла на кровать, обнимая меня. Ясно было, что она хочет меня о чем-то спросить, но не решается. Наконец она решилась. «Почему ты с ней расстался?» «Почему, почему?» «По кочану. Потому что она тебе в подметке не годится, потому что лучше тебя никого на свете нет. И вообще, повторяю в 100-тысячный раз, для особо одаренных». Маша рассмеялась и легонько чмокнула меня в губы. И как раз в этот момент дверь в палату распахнулась. Очень вовремя, блин. «Эй, старики!» — с порога заявила Даша. «Не на людях же!» «А до появления вашей светлости людей в палате не было!» — хмыкнул я. «И вообще, не смей критиковать родителей!» Машка пропустила дочь ко мне, и мы обнялись. Какое это счастье! Николка залез на кровать, заставив меня взвыть. Надо же было чертенку задеть именно больную ногу. Машка поспешно стащила сына с койки и усадила на стул рядом. Тёща Антонина Ивановна еще мялась в проходе. Я посмотрел на своих детей. Дочь уже сидела на втором стуле. Машка же снова примостилась на краешке моей кровати. Антонина Ивановна вздохнула и вышла под предлогом, что поговорит с врачом. Дети чинно сидели на стульях, но как только тёща закрыла за собой дверь, Дашка моментально пристала к нам с расспросами, помирились мы или нет. В том, что мы и не ссорились, ее убедить не удалось, зато Николка проглотил эту чушь, не моргнув глазом. Все-таки жизненного опыта у него еще маловато. Ладно, еще поднаберет. Оказалось, что дети уже хотят в Москву. что в стрелялке погонять можно и с друзьями в Москве, а еще Дашке надо нормально закончить четверть, 9 класс, это вам не шутки. Не, ну не зануда. Выписали меня через 2 недели, я сам всячески на этом настаивал. Нечего занимать казенное место и есть казенные харчи. Принимать таблетки и валяться на кровати можно и дома. К тому времени я уже знал, что машина убилась в хлам, и теперь придется покупать новую. Черт, черт и еще 3000 чертей. Это ж в какую копеечку влетит. Хотя ладно. Как говорится, спасибо Господи, что взял деньгами. На работу я смог выйти уже через несколько дней, как и обещали врачи. Покончив с накопившимися делами, я таки завернул в тренажерку. Бегать, конечно, мне нельзя. Но пресс и руки можно подкачать. Через час я вышел из душа. Тело было легким, на душе было спокойно. Я собирался домой к любимым жене и детям, и жизнь, наконец, наладилась. На следующий день мне пришлось уйти с работы пораньше. Сначала я поехал забирать новую машину из автосалона, а потом поехал на ней на тренировку к Николке, как и обещал. Николка был счастлив, когда знакомил меня с новичками в команде. Мне было действительно стыдно. Давно я не заглядывал сюда. Расписанием секций детей занималась Машка. Я был только приходящим родителем. Но и в качестве посетителя это был мой первый раз за полгода. Сын заставил меня гордиться собой, придя первым в своей группе. Николкин тренер, встретившись со мной, сказал, что у парня спортивный талант, и мне стоит подумать над профессиональной карьерой сына. Я обещал подумать и по пути домой поговорил об этом с сыном. Николка обрадовался. Его не испугало даже то, что количество тренировок увеличится, а вот времени на игрушки практически не останется. Он махнул рукой и заявил, что плавать ему нравится больше, и вообще игрушки — это детство. И когда он успел повзрослеть? Дома нас уже ждали мои любимые отбивные с картошкой. Маша сообщила, что Даша не стала без нас ужинать, поэтому за столом собралась вся семья. После ужина мы всей семьей играли в настолки. А когда наконец-то уложили детей, я показал Маше зеленую тетрадь, рассказал, как она напомнила мне их девчачьи забавы, и как случайно попавшаяся на глаза китайская пословица в итоге вернула меня на путь истины. Жена забрала у меня тетрадь и читала несколько дней, а потом сказала, что тетрадь необходимо передать дальше. Вдруг то, что в ней написано, поможет кому-то так же, как помогло мне. Но сначала Маша взяла с меня слово, что я это сделаю. Мне нужно было записать в эту тетрадь и свою историю тоже. Конечно, согласился я на это очень неохотно, но куда было деваться? Маша ведь так настаивала на этом. Неужели же я не сделаю ради любимой женщины такого пустяка? Хотя, признаться, я очень рад, что эта работа, с которой я провозился довольно долго, наконец-то подошла к концу. Что ж, удачи всем, кто будет это читать.